Отец был в ярости. Он, что называется, рвал и метал. «Негодяи! Ну какие же негодяи!» Только и повторял он, нервно меряя шагами кабинет. «А и впрямь, пап, чего ты от них ожидал? Приступа безумного патриотизма?» «Скидки по старой памяти!» — буркнул отец. «Почти 4 миллиона марок наличными! Это же с ума сойти можно! И это только за самый минимум! А за полное решение проблемы 14! Да знает ли он, что...» «От таких скидок ожидать не приходится», — прервал я отцовское возмущение. Папа вздохнул, покивал, успокаиваясь, провел ладонью по лайковой коже старого кресла, по спинке, на которой, помню, я так любил сиживать в детстве, воображая себя за рычагами штурмовика. «Правильно, Рус, правильно, не могу не признать. Кое-что интересное Конрад тебе все же высказал. Насчет тех же антигравитаторов и контролируемого вторжения. Горячие головы в империи могут попытаться использовать такую стратегию». «Это не стратегия, а дерьмо», — мрачно ответил я. Кабинет скупо освещала лишь настольная лампа. Была ночь, но у отца я знал на полную мощность, как всегда. Работала техника защиты от подсматривания и подслушивания. «Тем не менее, ничего лучшего у нас пока все равно нет», — заметил отец. «В каком смысле?» «Нельзя недооценивать контрразведку, нельзя», — перебил я отца. «Однако они уже прокололись один раз, когда решили, что полиграф есть последнее и полное решение всех их проблем. Удивительно, что они еще оставили хоть кого-то на простой оперативной работе». «Это верно», — отец примирительно поднял руку. «Однако мы до сих пор не владеем всей информацией, и я предпочту...» «Ну да, переоценить врага. Только как бы эта переоценка нас в конец не запутала». «Эки ты ершистый сегодня», — усмехнулся отец. «Молчи и послушай меня. Я думал над этим, над подобным, последние 20 лет, если не больше. И что же?» «Все-таки у меня прорывался сарказм. Нельзя, нехорошо, не по-людски. А вот что. Есть отличная от нуля вероятность, что имперская контрразведка на самом деле добьется воплощения в жизнь теории контролируемого вторжения. Это один вариант. Антигравитаторы – такая добыча, что ради нее эти, во внутренней безопасности и в гестапо, с радостью отдадут на съедение пару-тройку планет. Но какова же Дарианна? Не побоялась, воспользовалась подарком. На самом деле, пап, это очень слабое место во всех наших теориях». «Почему, сын?» «Я знаю Дарианну. Она авантюристка, каких мало. И, как я говорил, никогда не умела мыслить стратегически. Папа, я рассказывал всю историю Конраду, и как-то оно все само собой разложилось по полочкам. Да так, что я теперь думаю, рассказ Кривошеева — совершеннейшая фантастика. Посылка, подарок. Почти как в древней песне. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Туда, где занимаются биоморфами, с необычайной точностью попадает посылка. Сама объясняет людям Дарианны, что с ней делать. И потом, антигравитаторов, если верить услышанному, изначально было всего 5. А потом с неба начинают падать остальные. Их точно так же подбрасывает людям Дарианны. Отец, ты говорил, вы с мамой очень долго спорили, вы много лет пытались разрешить эту загадку. Разве тебе самому не видно, что версия Кривошеева сшита белыми нитками? Ты думаешь, он солгал? Папа поднял брови. Нет. Мне кажется, дело обстояло все-таки несколько посложнее. Кривошеев, может быть, и искренен, хотя, кажется, мне он просто не знает всего. Ты хочешь сказать, — прищурился отец, — что Егор наш Федорович просто повторяет то, что ему рассказали, что он сам этого не видел и... Так ведь, пап, ты лучше меня знаешь, где он бывал и чем занимался 20 лет назад. Не 20, несколько поболее, — проворчал отец. Мы тогда все были еще совсем молодые. Кстати, да, — заметил я. Каким таким юным бойцам удалось провернуть столь сложную операцию, как рассылка биоморфов по разным университетам. То есть в руки надежных, проверенных людей, могущих организовать настоящие исследования, занимающих немалые должности. Сопротивление существовало уже тогда, верно? Но оно не могло. «Мы были самым активным звеном», — вздохнул отец. «Непримиримыми, самыми младшими. Само собой, там хватало людей и кроме нас. Но до наших дней дожили совсем немногие. Те, кого я порывался найти». «Да», — отозвался один Конрад. «Совершенно верно», — папа невесело кивнул. «А вот тем, кто исследовал биоморфов на других планетах, отчего-то очень не повезло в жизни. Почти все они погибли при загадочных обстоятельствах. Кое-кто поспешил скрыться. Я слышал, что люди Дарк отлавливали и уничтожали предателей вплоть до внутренних миров. Бивали даже на Земле, говорили. И все-таки, вернемся к антигравитаторам. Пап, ты ведь сам их не видел, верно?» «Верно. Если следовать модели Кривошеева, то агрегаты эти должны были прилететь сами, аки божьи ангелы». Егор болтал, будто сперва существовала какая-то инструкция о том, как сопрягать антигравитатор с маткой. «Значит ли это, что везде и всюду, на Меге-8, на Иволге, здесь, у нас, генератор подсаживался к матке руками людей?» «Хороший вопрос», — задумался отец. «Из слов Кривошеева это напрямую не следует, но... Я думаю, что если неведомые отправители тех антигравов были способны точно нацелиться именно на нужный университет, и именно так, чтобы посылку обнаружили бы те, кому следовало, им нет проблем забросить все, что угодно на любую планету. Если только мы не ошибемся еще сильнее. И на самом деле матки не нуждаются ни в каких генераторах», — сказал я. «Если уж строить безумные теории, то пусть они будут безумными до конца. А рассказ Кривошеева?» «Папа, мне кажется, тут дело не в Егоре Кривошеевой, не в Дариане Дарке, вообще не в людях. Это вторжение чужих. Я рассказывал тебе про свои видения, пап». Отец мрачно потупился. «Про это как-то не хочется даже и думать. Вообще же, отвлекаясь от вещей глобальных, хочу сказать, что больше верю в теорию, так сказать, присланного железа. Тогда становится понятно, почему чужим, если это чужие, нужны Дариана и Ижесни. Потому что иначе, не умножая сущности по принципу Оккама, не объяснить подбрасывание как антигравов, так и самих биоморфов. Если матки полностью автономны, способны взлетать и садиться на планеты безо всякого, так сказать, дополнительного оборудования, зачем им Дариана? Они сметут человечество в считанные недели. Если стоит задача просто уничтожить вид Хома, достаточно послать не 10-20, а 100 тысяч маток. И от всей гордой человеческой империи не останется даже мокрого места. Понимаешь меня, Рус? Когда ты говорил о своих видениях, облака маток в открытом космосе, какой смысл в столь точно выверенном, адресном сотрудничестве с интербригадами, если не необходимость внешней помощи для установки каждого отдельного антиграва? «Зачем им Дариана? Согласен, у меня слабое место», — признал я. «Но тогда что же получается? Каждой матке нужен генератор. Если их засылают, то...» «Погоди!» — отец вдруг хлопнул себя по лбу. «А что, если антигравы способны в определенных условиях к саморепликации?» «Ага. Если хорошо его кормить редкими сортами высоко легированных сталей, или что они там кушают?» «Едва ли, папа. Мне трудно поверить в существующий тайный канал связи Дарианы с еще более тайными чужими. Но это все-таки представляется более правдоподобным, нежели сама репликация. Если хорошо его кормить. Грешно смеяться над породившим тебя», — отец в шутку погрозил мне пальцем. «Я не смеюсь, пап. Я пытаюсь прикинуть энергию, необходимую, чтобы поднять такую тушу в воздух. Откуда она берется? Если верить Кривошееву, антигравитатор размером отнюдь не со штурмовой танк. Придумать можно все, что угодно, вплоть до микроколлапсора или последовательности ядерных микровзрывов. У меня из головы не идет, что первую матку фактически инициировали жестким облучением. Мне отчего-то не хочется верить, что интербригады до такой степени втянуты в дело с матками, признался я. Я помню те инкубаторы на Омеге. Неужто люди Дариан обходили каждый и... Нет, не думаю, покачал головой отец. Они вполне могли получить посылку и потом просто заложить антигравитаторы в тех местах, где планировали выводить своих монстров. Получить посылку? Пап, а что, Дариана лично писала заявку? Дорогие чужие, пришлите нам, пожалуйста, десяток генераторов, необходимых нам для проведения войсковой операции в таком-то секторе на такой-то планете. Верно. Отец смущенно усмехнулся. Это слабое место в моей теории, но если признать за чужими способность точно определять место, где находится, так сказать, активность биоморфов, то мы скатываемся к бесплодному теоретизированию, сказал я. Я бы понял, если бы матки вообще не были способны к межзвездным перелетам. Тогда все ясно. Люди требуются, чтобы перемещать эту заразу с планеты на планету. А так ерунда какая-то выходит. Не совсем ерунда. Отец что-то набрасывал на листке. Карандаш двигался его всегдашними отрывисто отточенными движениями. У меня появилась теория, что этих самых антигравитаторов вообще конечное число. Постоянное и неизменное. Возможно, некая первоначальная посылка. Кривошеев говорил о сотне и о том, что за первой посылкой последовали остальные. Может быть так, а может быть и иначе, не смутился отец. Сотни маток мы в деле ни разу не видели. Я кивнул. Да. С Омеги ушло около десятка, на спутниковой фотографии, я помню, видели 6, но округлим для простоты. И как раз десяток свалился на Иволгу. И одна у нас, выращенная здесь, как я уже сказал. Возможно, даже специально ослабленная. Пап, броня маток на Иволге не поддавалась тяжелым снарядам, а тут какие-то примитивные гранатометы. Мне кажется, чужие используют оба вида доставки. Где возможно антигравы, а где нет, зародыши везут туда люди Дарианны. Кстати, а эти кротовые норы... «Как далеко они тянутся?» — осведомился отец. «Астрофизики пока не пришли к единому мнению, но вроде бы только на короткие расстояния. И я помню, передавали в новостях, что из нашего 8-го сектора нет кротовых нор ко внутренним планетам». «Тоже мне источник!» — фыркнул отец. «Передавали в новостях?» «По сведениям агентства ОБС». «Какого-какого агентства?» «Одна баба сказала», — рявкнул папа. Как можно тут что-то утверждать наверняка? Да передать такое могли исключительно для поддержания спокойствия в метрополии. Вот и все. Конечно, могли. Но почему бы не принять, что это правда? Она неплохо согласуется с нашей теорией двойной доставки. И людьми, и антигравитаторами. От меня все равно ускользает исходная логика всего этого мероприятия, признался отец. Зачем? Ну зачем такая сложность при имеющихся в их распоряжении мощи? Я только развел руками. Примем в качестве рабочей гипотезы, что мышление и логика чужих не во всем совпадает с человеческими. Иронизируешь, да? Хмыкнул отец. Ладно, мы с тобой все витаем в облаках, а пока что... Давай-ка вернемся к нашим ползунам. И он резко сменил тему. Мне показалось, что разговор о чужих вызывал у отца раздражение, главным образом потому, что он всегда был и оставался человеком действия. С имперцами и Дарианой Дарк можно было драться насмерть, и они точно так же умирали от наших пуль, как и мы от их. Отец предпочитал ставить перед собой достижимые цели. И, наверное, сейчас именно в этом состояла его ошибка. «Есть вероятность», — говорил он, и пальцы его рук то сжимались в кулак, то резко вновь распрямлялись, напряженно прихлопывая по столешнице. И тоже не нулевая, что, несмотря на потерю Иволги и Омеги-8, Кайзер все-таки решит подавить Федерацию силой. Да-да, и несмотря на теорию контролируемого вторжения, сын.